33. Вдох, выдох, вдох. С грохотом хлопнула дверь внедорожника, и комья засохшей грязи отвалили с бампера. Недовольный Владимир отмахнулся от подбежавшей к нему с чашкой горячего чая подобострастной секретарши. «Предпоследний!» — выплюнул он спокойное лицо Алекс. «Надо было слушать Алевтину и ехать на охоту». На охоту летом в заповедник. Расстреливать с вышки прикормленных зверей. Действительно, это именно то, что нужно для правдивого образа депутата. Холодный размеренный тон Тимофеевой слегка охладил рвущегося во власть. «А лучше сделать из меня в глазах народа идиота, неспособного выбраться из болота? Смотри, во что твоя идея превратила костюм. Похоже на успешного политика». Вдали от города с Владимира спал городской лоск. Бизнесмен быстро перешел с персоналом на «ты» и перестал церемониться в выражениях. Саша едва заметно усмехнулась. Дорогой походный комбинезон до пояса был измазан в грязи. Под слоем налипшей глины не представлялось возможным угадать цвет ботинок. На лбу кандидата красовался темный развод машинного масла, а правую ладонь украшала глубокая царапина. Похоже на человека, не боящегося трудностей и способного взять любые препятствия. У вас нет задачи победить в этой гонке. Главное — продержаться до финала. Вы — борец, любящий природу, готовый преодолевать барьеры и живущий в гармонии с миром, способный подчинить автомобиль и вытащить товарища из трясины, ценящий мужское братство и любящий песни у костра. При этом успешный бизнесмен, человек духовный и нравственный. Александр в очередной раз проговаривала тезисы предвыборной кампании. Владимир горделиво расправил плечи и слегка успокоился. «Нам нужен образ, близкий и понятный рядовому избирателю. Победить надо в выборах. В трофее задача не свалиться вниз с турнирной таблицы и снять хороший материал». Профессиональным терпением в голосе Тимофеева мастерски скрывала усталое раздражение, накопившееся за 4 дня экспедиции. «На каком я сейчас месте?» Владимир рывком расстегнул молнию комбинезона. Засохшая грязь хрустнула, и мужчина поспешил освободиться от верхней одежды. Один из охранников тут же подал шефу точно такой же чистый комплект. Алекс пожала плечами, наблюдая, как работодатель отшвырнул испачканное прочь и только чудом не задел снующую рядом угодливую помощницу. Тем временем из недр внедорожника вылез оператор. На незаданный Алекс вопрос он показал большой палец и поплелся к палатке, в которой съемочная группа оборудовала студию предварительного монтажа. В термосе кофе, в котелке гречка с тушенкой. «Вечером снимай тасик, отдыхай», — бросила вслед мужчине Тимофеева. Оператор кивнул с усталой благодарностью, а Саша покинула лагерь и отправилась к штабу организаторов. Лесная прогалина пахла бензином и дизельным топливом, машинным маслом и разгоряченными моторами. Тут и там сновали механики из групп технического сопровождения, в народе именуемых техничками. Внедорожники в цветных наклейках спонсора и пройденных соревнований распределились среди сосен на берегу Ладоги. Рядом с боевыми машинами отдыхали прошедшие этап экипажи. Разноцветные шатры и тенты яркими пятнами разбавили летнюю лесную зелень. Чьи-то лагеря были лаконичны и ограничивались одной палаткой и пару складных табуретов у газовой горелки. Другие напоминали мини-городки и занимали несколько соток. Так у кандидата Владимира насчитывалось 6 походных домов для охраны, механиков, личных помощников, съемочной группы, а также тенты для отдыха и интимных процедур. Сам кандидат в депутаты занимал КАМАЗ со спальным контейнером, оборудованный душем, санузлом и мини-кухней. Личный повар готовил, медсестра следила за здоровьем, механики гарантировали исправность джипа. А герой фильма в сопровождении начальника охраны и по совместительству штурмана покорял спецучастки карельского бездорожья от одной КТ до другой. Сноска. Контрольной точки. Алекс не кривила душой, говоря, что им не нужна победа в трофе. Удовлетворенно улыбнулась она 48-му месту князя Владимира в общем зачете из 150 экипажей. Дать автомобилю имя своего тезки, святого крестителя Руси, показалось верующему кандидату в депутаты символичным. Бездумно скользил взгляд Саши по турнирной таблице, иногда задерживаясь на забавных прозвищах пилотов и необычных названиях команд. Внезапно сердце глухо бухнуло и замерло в груди. Вселенная сбилась с ровного хода. Пустота мыслей грохотом обрушилась на замершую перед стендом Александру. «Задира» значилось на 11-й строке. Пилот Антон Фифи Куликов. Саша моргнула. Надпись никуда не делась. Переведя дыхание, обернулась. Но знакомая внушительная фигура не появилась из-за ближайшего дерева по мановению волшебной палочки. Не маячил среди прибрежных кустов красный джип «Вранглер» и не перекрывал шум лагеря знакомый гулкий голос. Не отдавая себе отчета, не выбирая направления, отправилась Алекс бродить по стихийным улицам палаточного городка. Весь минувший год мелькал воспоминаниями перед внутренним взором. В тумане прожитых дней шла девушка, и шаги вторили ритму сердца. Оно бесновалось, требуя сорваться на бег, прошерстить весь лагерь, чтобы найти острую огненную иглу, что так больно колола душу. Отвергнутые чувства поднимали голову, забытые ощущения будоражили тело. Погруженная в себя, Александра остановилась рядом с гигантским пикапом, в котором только отдаленно угадывался когда-то сошедший с конвейера автомобиль. Таких здесь называли саблезубыми или крокозябрами. Громкий, раскатистый, многоголосный смех вернул Тимофееву в реальность. На березе доехал, красавчик. Тапки с камерой в клочья, пузом на камнях. Ну, думаю, разложился. А штурман в одну харю весь сух паёк смял и допинг прикончил. Сноска. Тапки... Шины. Сленг. Разложить, доломать машину. Сленг. Выбор был. Либо с этой жадной хари куковать всю ночь, пока техничка нас по маршруту шукает, либо смекалку включать. Вот мы зародыш буратины под колесо и приспособили. В любом многоголосии и спустя десятки лет Алекс узнала бы этот голос. Непослушные рыжие вихры, нос с легкой горбинкой у основания, вздернутые неизменной ухмылкой усы. За походным столом в компании приятелей травил байки Тони. Александра остановилась. Не мигая, не отводя взгляда, смотрела она, как закидывает голову, смеясь, бывший оператор, как крупная ладонь хлопает по столу в радостном порыве. Точно в замедленной съемке обернулся Куликов в ее сторону. Замолчал, оборвав фразу на полуслове. Подскочил, удивляя собравшихся. Поднялся в полный рост, поражая почти забытой мощью. «Сашка!» — выдохнул негромко. Но Алекс показалось, весь мир затих, оглушенный именем. Недоверчивое удивление, сменилась открытой радостью. Широкая улыбка расползлась на веснушчатом лице. 10 метров разделяло их. Размашистыми шагами рыжий быстро покрыл полпути. Остановился, пристально вглядываясь, изучая, рассматривая, ожидая. Алые скусанные губы улыбнулись в ответ. Сердце взвилось под самое горло. Тони распахнул объятия. И Саша сорвалась, бросилась в них. Обвела, приникла к широкой груди и замерла, еще до конца не веря в реальность. Сильные руки прижали ее так крепко, что стало трудно дышать. Щетина оцарапала скулу. Губы коснулись растрепанных темных волос. Вцепившись в рубашку, уткнувшись носом в шею над воротом, вдыхала Алекс терпкость костра и свежесть леса. Неуловимый аромат горького шоколада вплетался в непослушные пряди. Щека отерлась, а яростно пульсирующую под кожей еремную вену и прижималась все ближе, точно стремясь слиться с Антоном в единое целое. Прошлое потеряло смысл, будущее замерло, и только настоящее билось в яростном желании двух сердец быть рядом друг с другом. «Я умру на месте, если он отпустит», — стучало в голове. Но большие ладони гладили ее спину и плечи, спускались до талии и вновь повторяли маршрут, убеждаясь в реальности происходящего, материальности тонкого тела, замершего в медвежьих объятиях. Они не смотрели друг на друга и не терзались жаждой поцелуя. Каждый не был уверен в правах на другого, но одно оба знали точно. Это объятие посреди шумного лагеря, на краю бездонного холодного озера, в удаленном от проезжих дорог лесу, было максимально настоящим и единственно верным течением их жизненного пути. «Кулик, борщ убегает!» — окликнули из-за стола. «Так поймайте его! Чай не маленький!» — отмахнулся Тони и, слегка отстранившись, заглянул Алекс в лицо. Сашка и забыла, какие у Куликова глаза. Бутылочная зелень с вкраплениями золотых искр, будто драгоценная жила вплелась в малахит радужки. Но насладиться гляделками им не дали. «Ты ж у нас шеф-повар! Тащи сюда свою подругу! Жрать охота!» «Борщ будешь?» — шепнул Антон. И Саше показалось, это самое романтичное, что она когда-либо слышала от мужчины. «Да», — подтвердила она с восторгом одичалого голодающего. Рыжий усмехнулся, а Сашка мысленно взвизгнула от радости. Вздернутые усы, веселый прищур глаз, горячая ладонь, крепко сцепившая их пальцы. Все было настоящим, будоражащим до мурашек. «Ну, пойдем, голодная женщина!» Куликов усадил ее за общий стол. «Ты даже не представляешь, насколько голодная!» Мысленно облизнулась Алекс, вслух представившись. «Саша, мы с Антоном вместе работали. Далеко вас от пекарни занесло», — пробасил один из мужчин. Алекс удивленно выгнула бровь. «Серый, это раньше. В прошлой жизни, когда я оператором был». «Оператором чего? Подъемного крана?» — хохотнул крупный, полноватый Серега, немного уступающий Куликову в комплекции. «Ну, не машинного же доения. Кино мы с товарищем Тимофеевой снимали». Тони поставил перед Алекс металлическую миску с ароматным бордовым варевом. «Наполовину баночный. Не борщ, а так, вареная консерва», — извиняющимся тоном добавил он. Но Алекс уже набросилась на суп с остервенением отринувшего изнуряющую диету. «Ого!» — Антон подлил добавки в быстро опустевшую миску. «Без меня тебя никто не кормит?» Саша бросила на Тони быстрый взгляд. Понимает ли он двусмысленной сказанной фразы? Но рыжий улыбался, не отрывая от нее придурковато умиляющихся глаз. Картинно подперев огромной ручищей голову, Куликов уселся рядом и пододвинул ломоть хлеба толщиной в два пальца. «Кушай, деточка, совсем худая стала». «Фи-фи!» — возмущенно буркнула Алекс. Но мысль не продолжила, занимая рот очередной порцией обжигающей аппетитной еды. «Кликуху твою знает», — одобрительно пробасил Сергей. «Наш человек. Она ее и придумала. Мы тогда в болоте снимали». Промелькнувшая в тоне Тохи мимолетная грусть заставила Сашу отложить ложку и посмотреть ему в глаза. Но Рыжий отвернулся, плотно сжав губы. «Выходит, вы у нас, Александра, мать Куликов!» Серега хлопнул Антона по спине. И на веснушчатое лицо вернулась знакомая улыбка. «Прожорливая мать!» — уточнил Тони, забирая вновь опустевшую миску. «В свое оправдание скажу. Наши идиоты закупили 10 ящиков доширака. Я их уже видеть не могу. Готова хоть все обменять на твою стряпню». И Саша одарила Рыжего таким благодарным взглядом, что тот еле удержался от заключения ее в объятия. «Слышь, парни, нам бартер предлагают. Тарелка борща за ящик дошика. Выходит, два ящика заработали?» Сергей быстро подсчитал объем съеденного Сашей. «Надо брать!» — пронесся одобрительный гул. «А то у нас провианта мало осталось. Как бы голодать не пришлось. Нормально у нас провианта. Просто жрете вы, как не в себя. Точно бензин, дырявые моторы», — попытался усмирить приятелей Куликов. «Фи-фи, я серьезно. Пойдемте. Отсыплю бомж пакетов сколько надо. У моего работодателя миссия — людям помогать. Вот пусть и начнет с ближних, страждущих да голодающих. Мы и такие!» — из-за стола поднялся самый упитанный из собравшихся. А остальные потянули следом, прихватив с собой, кроме небольшой кастрюльки борща, упаковку баранок и литрухи водки для знакомства. Бравая компания «Балагуря» шла через лагерь, обрастая все новыми участниками. «Туха, у меня на всех не хватит». Алекс с легким напряжением вцепилась в руках Куликова и притянула к себе. «Забей, парням просто повод нужен». Антон накрыл судорожно сжатые пальцы своей ладонью. Саша сбилась шага, больше всего на свете желая оказаться вдали от шумной веселой толпы наедине с рыжим великаном. «Что за работодатель?» — поинтересовался между делом, устраивая девичью руку у себя на предплечье, прижимая к боку и заставляя взять под локоть. Тимофеева с готовностью подчинилась. «Кандидат в депутаты. Год на него работаю. Снимаем всякую ерунду бестолковую. Хорошо платит? Отлично. В срок, без вопросов. С этим лучше, чем кино», — честно призналась Тимофеева. «Ну вот, а говоришь, бестолковую», — усмехнулся Тони и придвинулся ближе. Алекс внезапно остановилась. «Блин, у нас же там целый взвод охраны. Пьяную делегацию с борщом за периметр не пустят». «С чего бы? Мы народ, несущий дары своему избраннику». Улыбка обозначила скрытую бородой ямочку на щеке, и Саша с трудом отогнала порыв коснуться ее кончиками пальцем. «Ты не понимаешь, у них оружие. Охранники даже здесь лес прошерстят и у комаров паспорта проверят, прежде чем лагерь разбить. Остановить толпу, одержимую халявным дошираком, немыслимо». Несмотря на веселый тон, глаза глядели серьезно. «Есть идеи?» Алекс думала пару секунд. Собрать мысли и заставить голову работать сильно мешала близость Куликова. А Антон при этом не отпускал ее руки, точно боясь, что, оставшись без тактильной привязи, Тимофеева растворится в воздухе. «Бегом!» — рванула она в удаляющуюся толпу, и, не задавая лишних вопросов, Тони бросился следом. Поравнявшись, озорно подмигнул, сплел их пальцы и гаркнул. «Расступись, парни! Халга! Сноска! С татарского вперед!» Первыми домчали они к лагерю князя Владимира. У сигнальной ленты курил начальник охраны, он же по совместительству штурман экипажа. При виде запыхавшейся Александры невозмутимый мужчина и бровью не повел. Зато, к удивлению Тимофеевой, тепло поприветствовал Куликова. «Вы знакомы?» — подозрительно поинтересовалась Алекс, наблюдая, как мужчины пожимают руки и дружески хлопают друг друга по спине. «Игорек наш мужик!» — с готовностью пояснил Тони. И Саша готова была поклясться, что за всю суровую и насыщенную жизнь единицы называли этого серьезного человека Игорьком. «Он нам сегодня помог березу раскурочить, в которую переобулись и доехали. Прости, дружище, вы из-за нас в зачете провалились». «Не дури, Тоха. Если бы не ты, мы бы с цацей до утра в жиру куковали». Сноска. До утра не смогли бы выбраться из болота или другого засадного места. Цаца — тот, кто предпочитает сидеть в машине, когда ее вытаскивают. Так что квиты. Какими судьбами? «Это наша массовка на вечерней съемке», — максимально правдоподобно соврала Алекс. «Что, все?» На сей раз глаза на невозмутимом лице округлились. «Ну а кто поет песни у костра в одиночестве? Нам же надо показать единение Владимира с народом». Начальник охраны хмыкнул, скептически оглядел разношерстную толпу, скользнул взглядом по сцепленным в замок ладоням Куликова и Тимофеевой. «Ладно, народ, проходим по одному. Огнестрельное, колющее, режущее и слезоточивое — сдаем под хранение, под мое честное слово». «А водочку родненькую?» Серега, как младенца, бережно прижимал к груди литровую бутыль. «А родненькую проносим и разливаем». Вокруг костра разместились все. Подкормленная борщом съемочная группа заметно оживилась, и Ильяна взялась за работу даже без ворчания и напутствий со стороны начальницы. Владимир, удивившись поначалу масштабности замысла, быстро вошел во вкус общения с избирателями и, скинув пафосный лоск, принялся по-свойски травить байки и участвовать в круговом распитии беленькой. Привезенная специально для красивых походных кадров гитара привычно легла в руки добродушной секретарши. Нежным, не сильным, но хорошо поставленным голосом выпускницы музыкальной школы девушка затянула. «Изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Подхватил знакомые всем слова нестройный хор. Следом, отрепетированным движением, взял инструмент Владимир. Песня для видео была согласована давным-давно. Окончены экспресс-курсы игры на гитаре, пройдены уроки вокала и многократно проговорены смысловые паузы, долгие весомые взгляды и берущие за душу голосовые акценты. Вместо тепла — зелень стекла, вместо огня — дым. Из сетки календаря выхвачен день. Александра удовлетворенно кивнула самой себе, когда после первых аккордов по собравшимся прошла волна восторженного узнавания. «Надеюсь, не облажаются», — думала она, отмечая работу оператора и ассистента. Но парни не подвели. Что же до кандидата, публика сделала самое сложное. Владимир мог ошибиться и не попасть в ритм. Но голоса вокруг знали песню наизусть и не нуждались в подсказках. «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших глазах и в пульсации вен — перемен, мы ждем перемен!» — повторяли десятки губ, и дюжины ладоней отбивали ритм. А пальцы Куликова брали аккорды на острые Сашкины коленки. И девушка всем своим существом чувствовала, каких хочет перемен. Материал был снят, литр выпит, и гитара пошла по кругу. Белая ночь светлыми лиловыми сумерками обозначила конец дня. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Сейчас со всей мочи завою с тоски. Никто не услышит, — тянул сидевший по соседству с Куликовым Серега. И голоса подхватывали. «Ой-ё! Ой-ё! Никто не услышит!» А Сашка украдкой поглядывала на профиль Куликова. Рыжие волосы, отливающие огнем в отблесках костра, и мечтательную задумчивую улыбку, не исходившую весь вечер с лица Тони. Получив гитарную эстафету, он разудало ударил по струнам, весело оглядел собравшихся и, остановившись на Алекс, выдал: «А не спеть ли мне песню о любви?» А особых музыкальных способностей у Куликова не обнаружилось. Медведь, наделивший парня своей статью и мощью, походя, обтоптал оба уха. Но в голосе хватало силы, в характере задора, а 4 аккорда и 2 простых боя Антон освоил еще в детстве, во время походов с отцом и дедом. Всю короткую песню рыжий не сводил Саше зеленый глаз. Алекс не подпевала. Она практически выпала из происходящего, утратила связь с веселящимися у костра людьми. Был только Тоха, и золотые манящие огни в его взгляде, и руки, снующие по грифу гитары, и теплое колено, упирающееся в ее бедро, и пахнущее лесом и дымом, расстегнутая на груди рубаха, и тонкие редкие рыжие волоски на груди, видные в вырезе. «Ты прости, может, в следующий раз, а сейчас пора спать», — закончил Антон. Поднялся и шутливо поклонился под нестройные аплодисменты. На вопросительный взгляд Серого Тони пояснил: «Серьезно, спать пора», и протянул Алекс ладонь в приглашающем жесте. Саша встала следом и, игнорируя Серегина: «Ну-ну, спать! Как же!» Яркий костер, гитарные переборы и громкие разговоры быстро остались позади. Антон и Саша шли по засыпающему лагерю молча, рука в руке. Несколько раз Алекс порывалась заговорить, но обрывала фразы на вдохе, исподволь поглядывая на Куликова. Рыжий задумчиво молчал, только тень улыбки изредка вторила тайным мыслям. «Курить хочу», — не выдержала молчание Тимофеева и остановилась. «Курить ли?» Усы встопорщились незабываемой фирменной ухмылкой. Изумрудные глаза прожгли карие откровенностью призыва. Куликов смотрел провокационно, точно считывая желания, разрывающие гибкое худое тело. Узкая ладонь, зажатая в большой ручище, взмокла то ли от жара близости, то ли от сдерживаемого волнения. Взгляд Алекс скользнул к мужским губам, и дыхание сбилось. Она хотела этого огненного великана, скучала по нему, видела ночами во снах, представляла под струями душа наедине с собой. «Так черту все! Будь что будет!» — подумала прежде, чем принять подарок судьбы и броситься на шею Антона. Жалящий, резкий, внезапный своей стремительностью поцелуй смял последние преграды. Алекс целовала, боясь передумать, впивалась в мягкие теплые губы, кололась о щетину, исследовала контуры языком, требовала отдачи и умоляла о принятии. Ожесточенная миром подавленных эмоций, она всем существом страшилась быть отвергнутой и потому не давала шанса даже на вдох. Но Тони и не пытался дышать. Он погружался на дно страсти, припав к единственному спасительному источнику жизни. Порывистый откровенный Саши удивила его, ожидавшего долгих бесед и мучительных предварительных танцев вокруг главного. Но против такого поворота событий Куликов определенно не возражал. Дрожащая от возбуждения, не дающая продыху Тимофеева, заставляла действовать стремительно. С усилием отстранившись, он схватил начавшую обиженно пыхтеть из-за прерванного поцелуя Алекс за руку и спешительно потянул в сторону своей палатки. «А на ручки не заслужила?» — ехидно поинтересовалась Саша, стараясь успеть за размашистыми шагами Антона. «Точно не заслужила переломов, если я о корягу в полутьме споткнусь. Плохо вижу в сумраке. Фонарь включи. Неужто боишься быть застуканным с поличным?» Вылез наружу извечный сарказм. «Сань, не сбивай дыхание, а оно тебе скоро ой как понадобится. Обещаю». Брошенный через плечо выразительный взгляд заставил заткнуться и пожелать скорейшего прибытия в пункт назначения. Им оказалась большая палатка с вместительным тамбуром, где можно было встать в полный рост. Алекс ждала, кусая губы, пока Антон застегивал молнию входа, включал подвесной светодиодный фонарь, расшнуровывал высокие трекинговые ботинки и откидывал полог в спальный отсек. «Дамы вперед!» — усмехнули зеленые глаза. Но перед тем, как нырнуть внутрь, на занимающий все пространство надувной матрас, Саша разулась, подошла вплотную и, привстав на цыпочки, поцеловала, разглаживая межбровную складку, обхватила ладонями веснушчатое лицо и очертила кончиками пальцев линии скул и подбородка. Каждое легкое прикосновение отзывалась мурашками, поднимающимися по телу снизу, от холодной земли, на которой оба стояли босыми. «Сашка, я должен тебе сказать», — начал Антон, но длинный указательный палец повелительно коснулся губ, призывая к молчанию. Ей и самой много в чем надо было признаться, но сейчас Алекс не хотела ни думать, не говорить о жизни, оставленной в большом городе и кажущейся ненастоящей. Два сердца бились в унисон, и только это имело смысл. «Поцелуй меня», — прошептала она, пока руки принялись расстегивать рубашку на груди Тони. Могла и не просить. Усмешка вздернула усы. Неторопливо, смакуя ощущения, Антон коснулся губ, чуть прикусил, оттягивая нижнюю, обозначил уголки кончиком языка, медленно проник внутрь, пробуя на вкус, отстранился, удовлетворенно подмечая, как Саша потянулась следом, не желая отпускать. Открытая, податливая, откровенно жаждущая близости, та, о которой он мечтал давным-давно. Ладони скользнули под футболку. Шершавые пальцы огладили бархатистую кожу от талии до трикотажа спортивного белья и вместе с ним стянули одежду через голову. В полумраке палатки обнаженная по пояс Алекс точно излучала собственный свет. Медленными поцелуями Тони благодарил всех мировых богов и счастливый случай за трепещущую в его объятиях девушку. Он спускался все ниже, то обрисовывая пальцами контуры ключиц, то сжимая маленькую аккуратную грудь и втягивая соски. Саша вздрагивала от каждого прикосновения. Кожа вспыхивала мурашками от контраста вечерней прохлады и горячих, неторопливых ласк. Она удивлялась, почему Антон не спешит, раздевая ее аккуратно, касаясь с бережным, почти священным трепетом. Джинсы он стянул точно так же, как и футболку, вместе с бельем. И вот уже совершенно обнаженной предстала она перед жаждущим ее мужчиной. Снизу вверх двинулись сильные ладони, гладя и сжимая, от щиколоток до бедер и замерли, обхватив ягодицы. Проверил? Полный комплект. Саша прикусила губу и игриво глянула на Антона. Вместо ответа его пальцы скользнули к самому чувствительному месту, раздвинули губы, походя коснулись клитора, очертили контуры, на самую малость проникая внутрь. Сорвавшийся стон прозвучал в окружающей тишине громким призывом. Удовлетворенный эффектом, Антон подтолкнул ее в спальный отсек. «Добро пожаловать в бокс углубленного досмотра!» И принялся быстро освобождаться от явно лишней одежды. Алекс хихикнула, повернувшись спиной, игриво качнулась бедрами и, наклонившись, скрылась внутри. Когда спустя буквально секунду Антон присоединился к ней, девушка стояла на четвереньках и манящим взглядом смотрела на него через плечо. Своей откровенной порочностью открывшийся вид заставил Куликова тихо выругаться через сжатые зубы. Задача сдерживаться оказывалась невыполнимой на практике. Сашка дразнила, провоцировала, соблазняла. Резко развернув Алекс, он уложил ее на лопатки и навис сверху. «Хочу видеть твое лицо». Голос хрипел и не слушался, а тормоза скрипели и дымились, стираемые доступной близостью гибкого желанного тела. Худые руки обняли за шею, притянули близко для поцелуя, требовательного, глубокого, яростного. И то не сдался. Что бы ни было в прошлом, какие бы сомнения ни тревожили, здесь и сейчас его Сашка стонала от вожделения, требуя большего, готовая принимать и отдаваться. Он все равно старался не торопиться, выпивая Алекс точно живительную воду после иссушающей длительной жажды. Скользнул ладонью по нежной мягкости бедра, накрыл пах и, легко массируя, убедился в вязкой горячей готовности. Саша выгнулась навстречу, насаживаясь на шершавость пальцев, впиваясь ногтями в напряженные плечи, закусывая губу и прожигая черными от страсти глазами. Ей не терпелось закончить эту сладкую пытку, завершить мучительное томление, ощутить внутри горячее, тянущее давление. Казалось, Куликов наказывает за прожитый вдали от него полтора года, мучит ожиданием, заставляет умолять, поскуливая от страсти. «Туха, пожалуйста!» — выдохнула Алекс, раздвигая бедра, подталкиваясь вперед, обхватывая ладонью напряженный член, направляя его в себя. Рыжий ухмыльнулся и с довольной улыбкой вошел решительно на всю глубину. Саша вздрогнула и застонала, а обняла ногами, прижалась к груди. «Да!» прошептали искусанные губы и впились в кожу над ключицей, где загар уступал усыпанной веснушками белизне. Теперь, отпустив себя, Тони двигался резко, не давая им обоим передохнуть. Целовал исступленно, забывая дышать. Стискивая тонкое тело, сминал грудь, терзал ягодицы и не обращал внимания на глубокие царапины, что оставляли девичьи ногти на широкой спине. «Еще!» — требовала Алекс, и рыжий с готовностью удовлетворял ее мольбу. Остановиться было уже не в его силах. Страсть, доведенная до предела, ожидания, казавшиеся безнадежным, мечты, ставшие реальными, единение двоих, принимаемое как озарение. Этой ночью, стонами и поцелуями, прерывистым дыханием и сбивчивым ритмом сердец признавались они друг другу в сокровенном. Алекс вздрагивала и стонала, вновь и вновь замирая на пике наслаждения, удивляясь самой себе и неутомимости Куликова. Но вот Антон глухо заворчал, прикусил плечо до синеющего засоса и попытался отстраниться, ощущая близость финала. «Нет!» — Саша скрестила ноги на пояснице, лишая маневра. «Хочу тебя всего!» — и впилась в губы. Куликов подчинился. Момент не располагал к протестам и удивлению. Обессиленный упал рядом, бездумно гладя грудь и плечи любовницы. «Ты да?» — спросил, укоряя себя в запоздалом внимании. И неоднократно, — беззаботно рассмеялась Саша, утыкаясь лицом в рыжие вихры. Она и сама не поняла, как прикосновения Антона вызвали у ее тела такую бурную реакцию. Нежись в объятиях Куликова, на границе сна и бодрствования, прошептала: «Тоха, без тебя я чувствовала себя неполноценно», — перехватил фразу тот, — «так же, как и я без тебя».